Ох, и страшно было мчаться ночным берегом к дому Констанции Резикин. Мне все мерещилось, что навстречу несется отвратительный мертвец. Господи, задыхался я, что же будет, если я наскочу на него? Ух, завопил я и врезался в довольно плотную тень. «Слава Богу, это ты!» — воскликнула тень. «Нет, Констанция!» — возразил я. «Слава Богу, что это ты!» «Что тебя так разбирает? Что нашел смешного?» «Вот это!» Я похлопал по большим ярким подушкам, на которых возлежал. За сегодняшнюю ночь я уже переменил две постели. «Лопнуть можно со смеху», — отозвалась Констанция. «А как ты посмотришь, если я расквашу тебе нос?» «Констанция, ты же знаешь, моя девушка пек. Просто мне было тоскливо. Ты не звонила столько дней, а я не всего-навсего. Позвала меня поболтать в постели. Я же не умею врать, все равно физиономия меня выдаст. Посмотри на меня». Констанция посмотрела и расхохоталась. «Господи, прямо яблочный пирог с пылу с жару!» «Ладно уж», — она откинулась на подушке. «Вот, наверное, я тебя сейчас напугала». Надо было подать голос еще издали. «Ох, я так обрадовалась тебе, сынок. Прости, что не звонила. Раньше мне хватало пары часов, и я забывала о похоронах, а теперь который день не могу опомниться». Она повернула выключатель. В комнате стало темней. Заработал 16-миллиметровый проектор. Два ковбоя молотили друг друга на белой стене. «Как ты можешь смотреть фильмы в таком настроении?» – удивился я. «Хочу разогреться как следует. Если мистер Голый завтра опять пожалует, выскочу и оторву ему башку». «Не смей даже шутить так!» Я посмотрел в высокое окно на пустынный берег. Только белые волны вздымались на краю ночи. «Как ты считаешь, это он позвонил тебе и сообщил, что я у Энни, а сам отправился покрасоваться на берегу?» «Нет, у того, кто звонил, был не такой голос. Наверное, замешаны двое». «Господи, ну я не знаю, как это объяснить. Понимаешь, тот, кто появляется голый, он, наверное, какой-нибудь эксгибиционист». «Извращенец, правда? Иначе он ворвался бы сюда, измордовал бы старуху или убил, или и то, и другое». «Нет, меня больше напугал тот, кто звонил. Вот от него меня действительно затрясло». «Представляю», — подумал я ведь слышал, как он дышит в трубку. «У него голос форменного выродка», — сказала Констанция. «Да», — мысленно согласился я с ней, и будто услышал, как где-то вдалеке заскрежетал большой красный трамвай, поворачивая под дождем, и как голос за моей спиной бубнил слова, ставшие названием для той книги, что пишет Крамли. «Констанция», — начал я, но замолчал. Я собрался сказать ей, что уже видел этого обнаженного на берегу несколько вечеров назад. «У меня есть поместье к югу отсюда», — сказала Констанция. «Завтра я хочу поехать туда проверить, как там. Позвони мне попозже вечером, ладно? А пока наведешь для меня кое-какие справки, согласен?» «Любые. Ну, какие только смогу». Констанция наблюдала за тем, как Уильям Фернем сбил своего брата Дастина с ног, поднял и снова свалил одним ударом. «Мне кажется, я знаю, кто этот мистер Голый». «Кто?» Она оглядела волны прибоя, словно дух неизвестного все еще витал там. «Один сукин сын из моего прошлого. Голова у него, как у отвратного немецкого генерала, а тело — тело лучшего из лучших юношей, что когда-либо летом резвились на берегу». К зданию с каруселями подкатил мопед. На нем сидел молодой человек в купальных трусах, загорелый, блестящий от крема, великолепный. На голове у него был массивный шлем. Темное забрало закрывало лицо до самого подбородка, так что я не мог его разглядеть. Но тело молодого человека просто поражало красотой. Пожалуй, ничего подобного я в жизни не видел. При взгляде на него я вспомнил, как много лет назад встретил такого прекрасного Аполлона. Он шагал вдоль берега, а за ним, не сводя с него глаз, завороженные сами не зная чем, следовали мальчишки. Они шли, словно овиваемые его красотой, влюбленные, но не сознающие, что это любовь. Став старше, они будут гнать от себя это воспоминание, не решаясь заговорить о нем. Да, существуют такие красавцы на свете. И всех, и мужчин, и женщин, и детей тянет к ним. И это чудесное, чистое, светлое влечение, оно не оставляет чувства вины, ведь при этом ничего не случается. Решительно ничего не происходит. Вы видите такую красоту и идете за ней. А когда день на пляже кончается, красавец уходит, и вы уходите к себе, улыбаясь радостной улыбкой. И когда час спустя поднимаете руку к лицу, обнаруживаете, что она так и не исчезла. За целое лето на всем берегу вы встретите юношей или девушек с подобными телами лишь однажды, ну от силы два раза. Если боги вздремнули и не слишком ревниво следят за людьми.